Глава 46. Жуткий мужик. «Здравствуйте!» – протянул жуткий мужик в черном длинном балахоне и странном головном уборе. Он вскинул неестественно черные брови, огладил собственные скулы, укладывая блестящую щетину, и закончил жест закручиванием тонкой бородки. «Что здесь происходит?» – спросил он одним лишь взглядом, распугивая студентов. В дверях никого, кроме него, больше не осталось, как и в коридоре, судя по торопливым шагам. Тут противный мужик тряхнул плащом и оперся на высокий посох трость, положив ладони на набалдашник, выполненный в виде змеиной головы. Я не могла отделаться от ощущения, что откуда-то его знаю. Но где я могла его видеть, если не покидала территорию Академии? А такой колоритный персонаж точно бы отложился в памяти. «Советник де Гуаль, очень рады вас видеть!» Первым от шока отошел ректор. Кот ректор. «Тайный советник!» Поправил котика противный мужик, подергивая верхней губой, напоминая озабоченного козла, что увидел симпатичную козочку. Вот честное слово, сейчас отец Валариона выглядел милым-примилым созданием. Подумаешь, вышвырнул меня с экзамена, подумаешь, против помолвки, так я и сама не рада. «Тайный советник!» – быстро поправился котик, распушая хвост и идя на выход из комнаты. «Пойдемте ко мне в кабинет!» – пригласил он противного гостя, но тот не двинулся с места, пожирая меня мерзким взглядом. Фу! Он, не стесняясь, меня облизывал. Прямо бе-бе-бе-бе! «Графиня Юстина Маргарита Элейн! Как же вы ловко избежали нежеланного брака. Форма вам к лицу. Ну и осведомленный тип. Позвольте поздравить вас с помолвкой?» – спросил советник, идя к нам с Валей навстречу и протягивая раскрытую ладонь. «Мне? Ну, не хочу я с ним здороваться. Скорее всего, у него и руки потные, и мысли похабные». Мужик замер, ожидая, когда я вложу свою ладонь в его. «Спасибо!» – пробормотала я, едва не зажмурив глаза, когда он коснулся тыльной стороны моей ладони холодными липкими губами. «Всегда пожалуйста!» – ответил и, прищурив подленькие глазки, направился к Люсе. «Злый день! Интересно, интересно!» А с каким возбуждением он осматривал мой цветочек? Ненормальным. Извращенец какой-то. Дендрофил. «Он зарегистрирован!» Пискнула я еще крепче, вцепившись в предплечье Валариона, вытирая слюни о его рубашку. Незаметно. Почти. «Зарегистрирован», — повторил советник, медленно поворачиваясь к нам и покачиваясь, как ядовитая змея. «Да», — подтвердил я, понимая, что еще чуть-чуть, и этот дегоголь-моголь увидит голую драконью задницу, пока хозяин задницы обменивается жестами и какими-то тайными подмигиваниями со своим отцом. Я выскользнула из объятий и встала спиной к спине с драконом, прикрывая его срам, а еще спрятала обе руки в страхе, что мерзкий советник захочет их вновь слюнявить. «Ой, ай!» Я крякнула, ойкнула и дернулась, почувствовав, как мои ладони касаются упругих полушарий. Дернулся и Валя, но с места не сдвинулся. «Боже мой, ну какой нежный! Я даже не пожамкала!» «Советник!» «Тайный советник!» Котик вновь пришел на помощь. «Идемте. Вы, наверное, торопитесь, как и всегда». Лезть мерзкому мужику понравилось. Он растянул губы в отталкивающей улыбке, демонстрируя желтые зубы. «Кошмар какой! Неужели в мире, где есть магия, нельзя придумать отбеливающий порошок? Так и есть, так и есть. Я все же ответственен за судьбу целой империи. А вот так говорят одержимые и диктаторы. Жуткий тип. Как же это сложно, как же сложно. Котик не просто вел себя вежливо, он лебезил, улыбался. Покошачий, конечно, но я отчетливо видела, как на его морде приподнялись мохнатые щечки, открывая клыки и мелкие-мелкие передние зубки. «Тайный советник!» Он отошел в сторону, пропуская незваного гостя. «Оставим влюбленных одних. Пусть насладятся обществом друг друга. Соблюдая правила приличия, конечно же». Тут он обращался ко мне. «Обещаю, папенька!» — ляпнула я на нервной почве. «Какой папенька? Ну какой папенька? Когда это я обрела бессмертие, и почему мне об этом не сказали?» «Благодарю, милая». А эти слова кота прозвучали как приговор. «Смертный». Как только советник вышел в коридор, раздались радостные крики. «Джафар! Джафар!» На плечо Гоголя-Моголя приземлился красный попугай и принялся нашептывать ему на ухо. «О!» — воскликнула я, но вовремя закрыла ладонями рот. Так вот, почему советник мне показался знакомым. Я 100 раз смотрела мультфильм про босика, принцессу, обезьянку и гнусного визиря. Неужели я только что встретила попаданца? Попугай зыркнул на меня. Да так осознанно, словно он все понял. Понял, что поняла я. «До свидания», — прошептала я и закрыла дверь в комнату, прижимаясь к ней спиной. «Кто это был?» — прошептала я, отходя от встречи. Валерион, наконец, отмер, стрельнув взглядом на дверь. Потом подобрал брюки, что я выронила в момент братания. «Тайный советник императора. Джафар Михаэль де Голь». Я прыснула нервным смехом. «Ха! Какое забавное имя! Словно он собрал его из нескольких имен или ляпнул первое, что пришло в голову. Я бы так и поступила, спроси меня в момент попаданства». «Зато последствия от встречи с ним незабавные. Я переоденусь?» Он указал на дверь, ведущую в ванную. «Мог бы и не спрашивать». Отозвалась я, закусывая губу и стараясь не смотреть в спину дракона.